Наталья Дзе. «Тревел Стори» или «Оливье Повенски». «Не полечу!» — крикнула я. «Не полечу!» «А как же Новый год?» — растерянно спросил муж. «Шонбрун, Бельведер и все такое». «Не знаю», — чуть не плача ответила я. «До Нового года меньше недели, до вылета 2 дня. Билеты в Вену и обратно куплены за полгода, гостиница заказана, но меня переклинило. Месяцем раньше, возвращаясь из командировки, я попала в сильную болтанку над Альпами. И теперь ни в какую. При мысли о самолете меня начинала бить нервная дрожь. Муж и сын расстроенно бродили по квартире, я ушла на кухню греметь посудой. «Мы поедем на машине», — произнес внезапно материализовавшийся за спиной муж. «Миша, чего так пугать-то?» — вздрогнула я. «Какая машина? Из Петербурга в Вену?» «Я уже все посмотрел. Всего 2000 километров через Прибалтику и Польшу и дальше вниз. По отзывам я глянул, дороги нормальные». «Поедем, поедем!» — прыгал наш 8-летний сын Олег. «О, я знаю, кого еще позвать в компанию!» — хитро прищурился Миша. «Гену!» Гена — наш давний семейный друг. Месяц назад он расстался со своей девушкой Ларисой и пребывал в неопределенности. К тому же он отлично водил машину и мог подменить уставшего мужа. «Вена? На вашей машине послезавтра? Конечно, поеду!» — кричал в трубку Гена. Так внезапно все и решилось. Я немного волновалась, что Гене не найдется места в гостинице, но, на счастье, обнаружился маленький одноместный номер, и я его тут же забронировала. По пути обсуждали планы. Я громко зачитывала информацию о достопримечательностях Вены и окрестностей, а также намекала, что в идеале надо успеть еще съездить в Зальцбург, там же музей Моцарта. «Моцарт, шмоцарт, это все очень прикольно», — коверкал название именно Гена, чем веселил Олега. «Но я пойду 1 января в Венскую оперу». «Венскую оперу?» 1 января даже мой молчаливый муж, внимательно следивший за дорогой, подал голос. «Зачем? Ты что, такой прям оперник?» «Вы не понимаете», — горячо махнул рукой Гена. «Эта крыска Лариска уже хвасталась у себя на странице, что идет на Новый год в Мариинку, а я раз, и 1 числа фоточку запилю, слушаю Венскую оперу. На!» Мы смеялись. Но Гена взялся за дело всерьез, и пока мы ехали до границы, успел через какого-то дальнего знакомого театрала втридорога заказать билет. Дорога оказалась с приключениями. На границе с Латвией мы выдирали шипы из колес нашей машины, в Литве ночевали в готическом гостевом доме, а в Польше нас оштрафовали за невыключенные противотуманки. Пейзажи за окном сначала не сильно менялись, снежно, хмуро, но после Варшавы замелькали холмы, покрытые зеленой травой. Снега почти не было. Местами спускался туман, но быстро рассеивался. Мчались с соблюдением правил и старались сделать это без лишних остановок. Чехию проскочили за 3 часа. Но, подъезжая к границе Австрии, поняли, что на новогоднюю ночь в Вену мы не успеваем. Глаза мои слипались, дорога убаюкивала. Мы ехали и ехали. Казалось, мы потерялись где-то во времени и вечно будем так катиться в желании попасть в Новый год, потому что кто-то хитрый и всесильный хочет оставить нас в старом году. Полночь застала нас в поле с ветряками. Вдалеке сияли яркие огни Вены, а мы прыгали по полю, обнимались, кричали «С Новым годом!», хлопали хлопушками и жгли бенгальские огни. В город въехали в 1:30. Центр Вены шумел, гремел салютами и петардами. Люди в масках, шляпах гуляли, обнимались, веселились, пили глинтвейн. Наш массивный внедорожник на узких улочках вызывал у толпы большой интерес и как будто даже опасение, мол, откуда такое в новогоднюю ночь. А когда Гена, высунувшись в открытое окно, закричал по-русски «С Новым годом! На здоровье!», то услышал «Привет, русский танк!». «Сейчас доберемся до гостиницы и пойдем гулять, да?» — радостно спрашивал Олег. «Конечно, пойдем!» — кивал Миша, а Гена в знак присоединения к этой идее обсыпал нас конфетти. «Я только в душ схожу», — сказала я. Однако в номер мы попали около 2 ночи. Когда я вышла из душа, то обнаружила, что муж и сын уже крепко спят. «Не судьба отпраздновать новогоднюю ночь на ратуше», — подумала я, почему-то без сожаления. Отбила смс-ку Гене, мы спать, и, не дожидаясь ответа, быстро выключилась сама. Утро встретило нас снегом и хмурым небом. «Стоило из Петербурга ехать», — усмехнулся Миша. «А тут можно заказать оливье? Новый год же!» — встрепенулся Олег. «Олеж, это Австрия. Тут шницеля и гуляш. Откуда оливье-то? Да и называется он тут «Рашен салат», — хмыкнул Гена. хотя его очень не хватает, согласен. Мы завтракали в кафе отеля. Овсяные кукурузные хлопья, ломтики сыра и колбасы, маленькие упаковки джема и масла, хлеб, печенье, чай, кофе и сок. «Могли бы шампанского предложить 1 января, все-таки», — сказал Миша. «Первого хорошо, рассол», — хохотнул Гена. «Но мы новогодние трезвенники на этот раз». В отеле нам дали карту-путеводитель. До ратуши рукой подать. На площади высилась большая нарядная елка, толпились люди, играла музыка. Стояли ряды с сувенирами, подарками. Я тут же купила себе смешную шапку с ушами. Варили глинтвейн, кофе, чай, раздавали сладости. Веселили народ ряженые клоуны. Олег выпросил большую конфету-трость и начал прыгать рядом с ними. Падал пушистый снег, однако на земле тут же таял. Было ощущение праздничной ярмарки, но почему-то совсем не Нового года. Когда уставшие мы зашли в кафе, там не оказалось ни рашен-салат, ни тем более холодца. Шницель, картофельный салат, гуляш, яблочный штрудель — это пожалуйста. «Вкусно, конечно, но все равно какой-то неправильный у них Новый год», — заявил Гена, когда мы вышли из кафе. И, возможно, виноват в этом сам Зигмунд Фрейд, кто его знает, испортил австрийцев. Мы проводили Гену до Венской оперы, а сами пошли гулять дальше. На улицах уже почти не было людей, да и все магазины закрылись. «Лимонад! Смотрите, лимонад!» — закричал Олег. В подсвеченной витрине стояли буратино и колокольчик, темно-золотистые банки шпрот, пакеты гречки, упаковки конфет «Мишка на севере». На двери магазинчика вывеск «Русская открыта». «Здравствуйте!» — поприветствовал нас из-за прилавка невысокий мужчина в синей олимпийке. Чего здесь только не было. И сгущенка, и пачки чая, и макароны, и тушенка, и печенье. В холодильниках молочка и колбасы. Все наше. Мы набрали кое-каких продуктов. «Вы откуда?» — поинтересовался продавец, пробивая покупки. «Из Петербурга на Новый год приехали. Первый раз в Вене?» «Ага». «Праздновали?» «Да толком и не праздновали. Устали с дороги, ночью только добрались». «Хотите кофе?» — неожиданно предложил продавец и тут же добавил. «Меня Николай зовут». Мы тоже представились и, переглянувшись, согласились. Николай усадил нас за маленький столик, на котором с удивительной быстротой появились чай, кофе и блюда с печеньем и конфетами. Попутно он расспрашивал, кто мы, чем занимаемся, как добирались до Австрии. «На машине меньше, чем за 2 суток? Ну, это вы, конечно, молодцы. Быстро, зимой-то». «А вы тут давно?» — спросила я, грея руки о чашку. «Давно». Он медленно размешивал сахар. «Я московский одессит, в 90-е пригласили сюда работать тренером, вот и перебрался». «А вы какой спортсмен?» — спросил Олег, разворачивая конфету. «Плавание», — ответил Николай. «Много работы было, прям только успевай. Тренировки, соревнования, поездки. Советские спортсмены тут очень ценились, очень. Сейчас вот на пенсии. Решил бизнес небольшой открыть, сменить деятельность. А вы чем занимаетесь?» Мы рассказали. «Слушайте», — спохватился Николай, — «может, вы голодные? Мне жена с собой всякого надавала, шуба, оливье. А куда мне столько? Хотите?» И, не дожидаясь ответа, тут же вскочил, вытащил из холодильника контейнеры и стал раскладывать салаты по пластиковым тарелкам. «Оливье!» — засмеялись мы с Мишей. «Вы, как Дед Мороз, реализовали нашу мечту!» «Я еще утром его хотел», — добавил Олег. Николай улыбнулся. «Жена русская, тоже из эмигрантов. Всегда классику делаем — холодец, шуба, оливье. Только она в оливье сыр тёрто добавляет. Говорит, это какой-то праздничный рецепт. Я привык. А вам как?» Нам было вкусно. Хотя мы и не были особо голодными. Я плыла в разговоре, атмосфера обволакивала меня. Казалось, наша долгая дорога кончилась не ночью, а именно сейчас, в этой точке. Мы добрались до теплого уютного места, где нас очень ждали и даже накрыли праздничный стол. «А нас оштрафовали в Варшаве», — вставил Олег. «Да вы что?» Миша смешно рассказал, как 50 евро за включенные противотуманные фары перекочевали в карман польского ДПСника. Николай улыбался. «Ох, вот вы знаете, говорят, мол, в России взятки и так далее. Я 25 лет живу в Европе. Могу откровенно сказать, что этого тут более чем достаточно. Прям так и побежал ДПСник тот штраф ваш оплачивать в кассу. Ага, купит жене подарок на праздник, да и все. Да нам не жалко, главное, что отпустил», — сказала я. «Да понятное дело», — вздохнул Николай. «Просто человеческих пороков в любой стране у любого народа хватает. А когда, знаете, наши местные эмигранты начинают бывшую родину поливать, я прям зверею. Ну как можно? Даже если ты не согласен с чем-то, ни в коем случае нельзя плохо говорить. Это как про мать. Какая бы ни была, зачем гадости? Он пожал плечами, помолчал и продолжил. Когда меня спрашивают про национальность, говорю, что я советский человек. Я люблю ту нашу большую страну и сейчас тоже люблю. Всегда в курсе новостей, смотрю, читаю. «А что, не вернетесь?» — спросил Миша. Николай качнул головой и развел руками. «Вернулся бы, ведь в Москве сын, в Одессе дочь. Но они взрослые, жить с ними неудобно, а другого жилья нет. Да и жена моя, это мой второй брак из Вены, не готова уехать, привыкла с юности тут. Так что пока здесь. Вот и магазин тоже время отнимает, но мне нравится. И с нашими общаюсь, и австрийцев к русским продуктам приучаю». Мы просидели до позднего вечера, говорили, вспоминали старые фильмы, сравнивали с современными. Олег бегал по магазину и играл в пиратов. Когда засобирались, Николай достал из-за прилавка полулитровую банку, положил туда оливье, обтер, завернул в махровое полотенце. «Возьмите другу вашему, пусть угостится. Праздник все-таки». В отель мы вернулись поздно. Первым делом постучались в номер Гены. Он открыл вальяжный в халате с бокалом шампанского. «Я отмщен», — радостно провозгласил он. Лариска сразу стала мне написывать, спрашивать, как я оказался в Вене. «Ха-ха, никак. А вы где так долго ходили? Я тут шампанского купил, сок, орешки, сыр. Давайте уже, наконец, отметим». Мы вытаскивали из пакета докторскую шоколад Аленка и наперебой рассказывали нашу историю. Под финал, как главный приз добычу, выудили банку оливье и водрузили ее на стол. Гена ахнул. «Лучше венской оперы на Новый год может быть только оливье по-венски», сказал Гена, когда мы уселись за накрытый столик и подняли бокалы с шампанским, а Олег — с соком. «Ура! С Новым годом! Теперь по-настоящему! Ура!» — подхватили мы. «С Новым годом!»